В глубине жизни народной коренилось начало родовое. Изгонится оно из одной сферы, с большей силою и упругостью обнаружится в другой. Древнее начало было сильно, вело упорную борьбу. Но уже государству пошел VII век, оно объединилось, старое с новым начало сводить последние счеты. Не мудрено, что появилось много важных вопросов, важных требований. Вторая половина XVI века, царствование Иоанна IV, характеризуется преимущественно этим поднятием важных вопросов в государственной жизни, наибольшую выставкой этих вопросов, если начали подниматься они и прежде, ибо в истории ничто не делается вдруг. Так опричнина, с одной стороны, была следствием враждебного отношения царя к своим старым боярам. Но, с другой стороны, в этом учреждении высказался вопрос об отношении старых служилых родов, ревниво берегущих свою родовую честь и вместе свою исключительность посредством местничества, к многочисленному служилому сословию, день ото дня увеличивавшемуся вследствие государственных требований и вследствие свободного доступа в него отовсюду. Подле личных стремлений Иоанна видим стремление целого разряда людей, которым было выгодно враждебное отношение царя к старшей дружине. Мы видели, что сам Иоанн в завещании сыновьям смотрел на опричнину как на вопрос, как на первый опыт. После мы увидим, как будет решаться этот важный вопрос об отношениях младшей дружины к старшей. Государство складывалось. Новое сводило счеты со старым. Понятно, что должен был явиться и громко высказаться вопрос о необходимых переменах в управлении, о недостаточности прежних средств, о злоупотреблениях, от них происходящих. Являются попытки к решению вопроса. Губные грамоты, новое положение дьяков относительно воевод и так далее. Понятно, что в то же время должен был возникнуть вопрос первой важности, вопрос о необходимости приобретения средств государственного благосостояния, которыми обладали другие европейские народы. И вот видим первую попытку относительно Ливонии. Век задавал важные вопросы, а во главе государства стоял человек, по характеру своему способный приступать немедленно к их решению. К сказанному прежде об этом характере, о его образовании и постепенном развитии нам не нужно было бы прибавлять ничего более, если бы в нашей исторической литературе не высказывались об нем мнения совершенно противоположные. В то время как одни, преклоняясь перед его величием, старались оправдать Иоанна в тех поступках, которые назывались и должны называться своими очень нелестными именами, другие хотели отнять у него всякое участие в событиях, которые дают его царствованию беспрекословно важное значение. Эти два противоположных мнения проистекли из обычного стремления дать единство характерам исторических лиц. Ум человеческий не любит живого многообразия, ибо трудно ему при этом многообразие уловить и указать единство, да и сердце человеческое не любит находить недостатков в предмете любимом, достоинств в предмете, возбудившем отвращение. Прославилось известное историческое лицо добром. И вот повествователи о делах его не хотят допустить ни одного поступка, который бы нарушал это господствующее представление об историческом лице. Если источники указывают на подобный поступок, то повествователи стараются во что бы то ни стало оправдать своего героя. И наоборот, в лице, оставившем по себе дурную славу, не хотят признать никакого достоинства. Так случилось и с Иоанном IV. Явилось мнение, по которому у Иоанна должна быть отнята вся слава важных дел, совершенных в его царствовании, ибо при их совершении царь был только слепым, бессознательным орудием в руках мудрых советников своих, Сильвестра и Адашева. Мнение это основывается на тех местах в переписке с Курбским, где Иоанн, по-видимому, сам признается, что при Сильвестре он не имел никакой власти. Но, читая эту знаменитую переписку, мы не должны забывать, что оба, как Иоанн, так и Курбский, пишут под влиянием страсти, и потому оба преувеличивают, впадают в противоречие. Если основная мысль Курбского состоит в том, что царь должен слушаться советников, то основная мысль Иоанна состоит в том, что подданные должны повиноваться царю, а не стремиться к подчинению царской воле, воле собственной. Такое стремление в глазах Иоанна есть величайшее из преступлений, и всею тяжестью его он хочет обременить Сильвестра и его приверженцев. Вот почему он приписывает им самое преступное злоупотребление его доверенностью, самовольство, самоуправство. Говорит, что вместо него они владели царством, тогда как он сам облек их неограниченную своей доверенностью. Вот эти знаменитые места. «Выль растленны, или я? Что я хотел вами владеть, а вы не хотели под моею властью быть?» И я зато на вас гневался. Больше вы растленны, что не только не хотели быть мне повинны и послушны, но и мною владели, и всю власть с меня сняли. Я был государь только на словах, а на деле ничем не владел. В другом месте Иоанн, щеголявший остроумием, ловкостью в словопрении, низлагает Курбского следующую уверткую, не думая, что после можно будет употребить его адвокатскую тонкость против него же самого. «Ты говоришь, что для военных отлучек мало видал мать свою, мало жил с женою, отечество покидал, всегда в городах против врагов ополчался, претерпевал естественные болезни и ранами покрывался от варварских рук, и сокрушенно уже ранами все тело имеешь». Но все это случилось с тобою тогда, когда вы с попом и Алексеем владели. Если это вам было неугодно, то зачем же так делали? Если же делали, то зачем, своей властью сделавши, на нас вину складываете? Приводит еще третье место в доказательство, что поход на Казань предпринят не Иоанном, что приверженцы Сильвестра везли туда насильно царя. «Когда мы с крестоносной хоругвию всего православного христианского воинства двинулись на безбожный язык казанский и, получив неизреченным Божьим милосердием победу, возвращались домой, то какое доброходство к себе испытали мы от людей, которых ты называешь мучениками? Как пленника, посадивши в судно, везли с ничтожным отрядом через безбожную и неверную землю. Но здесь нет ни малейшего указания на невольный поход, ибо Иоанн прямо говорит: «Когда мы двинулись?» Потом Иоанн говорит ясно, что не заботились о его безопасности, везли как пленника, уже на возвратном пути о взятии Казани. Курбский обвиняет Иоанна в недостатке храбрости во время казанского похода, в желании поскорее возвратиться в Москву. Иоанн возвращает ему все эти обвинения и так описывает свое поведение и поведение бояр в казанских войнах. «Когда мы посылали на казанскую землю воеводу своего князя Семена Ивановича Микулинского с товарищами, то что вы говорили? Вы говорили, что мы послали их в опале своей, желая их казнить, а не для своего дела. Неужели это храбрость службу ставить в опалу? Так ли покоряются пригордые царства? Сколько потом ни было походов в казанскую землю, когда вы ходили без понуждения, охотно? Когда Бог покорил христианству этот варварский народ, и тогда вы не хотели воевать, и тогда с нами не было больше 15 тысяч по вашему нехотению. Во время осады всегда вы подавали дурные советы. Когда запасы перетонули, то вы, простоявши 3 дня, хотели домой возвратиться. Никогда не хотели вы подождать благоприятного времени. Вам и голов своих не было жаль, и о победе мало заботились. Победить или потерпеть поражение, только бы поскорей домой возвратиться. Для этого скорого возвращения войну вы оставили, и от этого после много было пролития христианской крови. На приступе, если б я вас не удержал, то вы хотели погубить православное воинство, начавшее дело не вовремя. Как согласить эти слова? Я посылал, если б я вас не удержал. Со словами: вы государились, а я ничем не владел. Эти несогласия показывают нам ясно, с какого рода памятником мы имеем дело и как мы им должны пользоваться. Важное значение Сильвестра и Адашева, проистекавшее из полной доверенности к ним Иоанна в известное время, бесспорно явственно из всех источников. Но вместе явно также, что Иоанн никогда не был слепым орудием в руках этих близких к нему людей. Война Ливонская была предпринята вопреки их советам. Они советовали покорить Крым. «После взятия Казани, — говорит Курбский, — все мудрые и разумные, то есть сторона Сильвестра, советовали царю остаться еще несколько времени в Казани, дабы совершенно окончить покорение страны. Но царь совета мудрых воевод своих не послушал, послушал совета шурей своих». Следовательно, Иоанн имел полную свободу поступать по совету тех или других, не находясь под исключительным влиянием какой-нибудь одной стороны. Когда в 1555 году царь выступил против крымского хана и пришла к нему весть, что один русский отряд уже разбит татарами, то многие советовали ему возвратиться, но храбрые настаивали на том, чтобы встретить татар, и царь склонился на совет последних, то есть на совет приверженцев Сильвестра, потому что когда Курбский хвалит, то хвалит своих. Таким образом, мы видим, что Иоанн в одном случае действует по совету одних, в другом – других, в некоторых же случаях следует независимо своей мысли, выдерживая за нее борьбу с советниками.